Арбутнота похоронили через 2 дня. Или точнее, перезахоронили. Точнее, даже положили в могилу после того, как несколько друзей церкви, не знавшие кого, почему и зачем они несут, перетащили его туда перед рассветом. Отец Келли отслужил похоронную службу по мертворожденному младенцу, безымянному и, следовательно, некрещенному. Я присутствовал на отпевании вместе с Крамли, Констанцией, Генри, Фрицем и Мэгги. Рой стоял далеко позади нас. «Зачем мы сюда пришли?» — пробормотал я. «Просто, чтобы удостовериться, что он похоронен окончательно», — заметил Крамли. «Чтобы дать прощение бедному сукину сыну», — тихо сказала Констанция. «О, если бы только эти люди знали, что здесь происходило сегодня», — сказал я. «Представляете, сколько народу пришло бы убедиться, что все наконец-то закончилось. Прощание с Наполеоном». «Он не был Наполеоном», — сказала Констанция. «Не был?» Я посмотрел вдаль, туда, где за оградой кладбища простирались города мира, и где не было места ни для Кинг-Конга, хватающего лапами бипланы, ни для овиваемой пыльными бурями белой гробницы, в которой когда-то покоился Христос, ни для креста, где распята чья-то вера или чье-то будущее, ни для... «Нет», — подумал я, — «может быть, он был не Наполеоном, а Барнумом, Ганди и Иисусом?» Барнум. Финеас Тейлор, 1810-1891, известный своими мистификациями американский шоумен, антрепренер, основатель цирка Барнума и Бейли. Его величайшее шоу на Земле объединяло в себе цирк, зверинец и шоу уродцев. Иродом, Эдисоном и Гриффитом, Муссолини, Чингисханом и Томом Миксом, Бертраном Расселом, человеком, который мог творить чудеса. «Человек, который мог творить чудеса» – новелла Герберта Уэллса и одноименный фильм 1936 года Лотера Мендеса, продюсер Александр Корда. «Человеком-невидимкой», «Франкенштейном», «Малюткой Тимом». «Малютка Тим» – персонаж святочной повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня». «И Драко», наверное, я сказал это вслух. «Тише». Полголоса проговорил Крамли. И ворота склепа Арбутнота, где стояли цветы, и лежало тело чудовища, с лязгом захлопнулись.